отчего его черные волосы торчали густо и ровно, придавая голове форму идеального шара. «А где Оника?» — спросил Коньков, присаживаясь к столу. «Вот он я!» — смеясь, выглянула с кухни из-за цветной занавески маленькая, похожая на школьницу, жена Дункая. «Отчего ж вы не за столом? Я сытый, кушайте на здоровье!» И скрылась опять на кухне. «Мы выпьем первую рюмку за ее здоровье. Вот ей и почет!» — посмеивался Дункай, наливая в рюмки водку. «А ты знаешь, сюда Зуев заезжал», — сказал Коньков, ожидая вызвать у него удивление. «Я в окно видел», — равнодушно ответил тот. «А чего ж ты в контору не пришел?» «Зачем? Что нужно, ты и здесь спросишь?» «Правильно», — шутливо произнес Коньков. «А еще знаешь, почему ты не зашел? Ну?» «Не любишь ты его». «Тоже правильно. Ну, поехали». Они выпили, выдохнули, как по команде, и стали закусывать. «Он мне, между прочим, рассказывал про Ингу, племянницу Кончуги. Есть такая. Что она делает?» «Заведующая нашего медпункта. Говорит, что она с Колгановым была знакома?» «Была». Дункай ел, пил, потчевал гостя и ласково поглядывал на него. И Коньков чокался с ласковой улыбкой, ел, хвалил талу, форели, и вдруг сказал: «Слушай, а что у вас тут с Колгановым было? Говорят, он в суд грозился подать на артель». Дункай вздохнул, отложил вилку и, подаваясь грудью на стол, спросил: «Это Зуев говорил?» «Допустим. А что, неправда?» «Правда. Мы 7 понтачей взяли сверхплана. Вот из-за этого и был скандал». «Как же так?» Коньков с удивлением развел руками. «Ты что ли разрешил?» Дункай поморщился от досады и сказал таким тоном, каким отвечают, оправдываясь при недоразумении: «Ну, зверь же не корова, во дворе не стоит. Как ты его сосчитаешь? Пошли охотники в тайгу, кто ни одного не убил, кто двух. А лицензии даем на бригаду». «А почему не каждому в отдельности?» «Потому что у нас нет топерских участков». Коньков не понял, при чем тут топерские участки, и решил зайти с другого конца. «Скажи, пожалуйста, ботаник Кончуга знаком был до этого с Колгановым?» «Знаком». «Говорят, Колганов у него карабин отбирал. Кончуга, наверное, обиделся». «Зачем обиделся? Колганов добрый человек. Отбирал да отдал. Кончуга не браконьер. Но стрелял без лицензии. Я ж тебе сказал, что наши лицензии вроде разнарядки, бумажки для отчетности». «Но, ё-моё!» Коньков с досады даже вилкой пристукнул по столу. «Неужели ты не понимаешь? У них же конфликт был. Зачем же сводить их в тайге один на один? Да еще не на день, не на два, а на целый месяц. Зачем ты назначил в проводники Кончугу? Или других не было?» Дункай замялся, потом сказал с тяжелым вздохом: «Ну что ты привязался? Остальные были на клепке, ясень заготовляли для мебели. Так что ж, нельзя было отозвать кого-нибудь с клепки? Они же всего за 6 верст отсюда работают». «Ну и прилипчивый ты!» Дункай покачал головой и опять поморщился. «Пойми же, здесь нет никакого подвоха. У Кончуги детей много. Панты он не добыл в этом году, не повезло ему на охоте. А на клепке какой заработок? Вот я и решил отправить его с Колгановым. Проводнику хорошо платят». И потом Кончуга надеялся, что Колганов разрешит ему убить одного понтача. «Но нет же лицензии!» «Тогда были». «И ты дал ему лицензию?» «Зачем? Колганов сам мог разрешить. мог войти в положение человека,